комплексных. У них даже больше отличий, например, чем у P1-чек. P1-чики это, по сути дела, просто ряды, ну или поля чисел. Они могут быть как в комплексных числах, так и в обычных, натуральных и так далее. Вот. Ну, я продолжаю это дерево копать. Еще думаю над этими моментами и читаю информацию. Ну, просто комплексные числа – это уже, по сути, матрицы. Это как бы не просто отдельные числа. А ведь архимедовые и неархимедовые, они как раз по аксиоме порядка, да, называется, отличаются. То есть у них есть принципиальное базовое отличие. А комплексные, они же описываются матрицами. Но они могут описываться матрицами, да, но тут весь смысл в том, что у них просто разрядность, не разрядность, а как сказать, как они, мерность выше. То есть на плоскости, ну, там они же могут быть вообще там мультикомплексные числа, они могут быть не обязательно в двухмерном или в трехмерном пространстве, сколько угодно мерность, ну, в любой мерности, по большому счету. Ну, это просто как геометрическое объяснение, ну, в смысле, геометрический смысл этих чисел. Поэтому просто обычные, ну, там, натуральные или... Ну, числа это, по сути дела, на числовой оси, то есть одномерные. А комплексные просто в следующих мерностях. Не, ну так поэтому есть вектора, есть матрицы. Просто немножко с другими правилами. Ну вот поэтому мне и кажется, что... В отличие от аксиома порядка, она... глубже, потому что она касается еще и непосредственно обычных чисел. Ну, надо, ну, я еще не закончил, вот, надо еще подумать над этим, ну, и почитать там побольше, вот, поковыряться. Не, ну, вопрос по поводу того, где должны описываться матрицы и как, и не там ли они должны описываться, тоже в этом желтом секторе. Это открытый вопрос. Да. Да, вот я точно так же. Про это и говорю. То есть, ну, хотя, с другой стороны, P1-чические числа, это, по сути дела, именно поля чисел. То есть это как бы число, но в которое входит там много других чисел. То есть тоже интересный момент довольно. Они могут быть так же точно и одномерно, и в любых других мерностях. Вот. Ну, в общем, тема на самом деле интересная, копаясь глубже в ней, много интересного начинаешь видеть, поэтому, в принципе, ну, где-то, наверное, на следующей неделе можно будет провести по этому вопросу совещание, я, ну, буду готов. Вот. А сейчас, ну, можно либо просто побеседовать на разные темы, как Виктор ты предлагал, либо как Игорь предложил по поводу сервиса. Ну, по поводу сервиса, мне кажется, что еще, когда последний раз мы говорили, то там были хорошие рассуждения. По поводу его организации, наверное, их надо бы как-то тоже законспектировать, и чтобы не повторяться. По поводу того, да, каким образом там это будет реализовываться, работа с конкретной информацией. Вот я-то за то, чтобы заняться классификацией синтаксиса вообще и сейчас решить с секторами вот тех синтаксисов, которые у нас не сделаны. Хотя бы. Ну, тоже вариант. Или, в принципе, можно разные успеть, смотря как оно пойдет. Разберемся да, с этим? Тогда, давайте. Тогда никто... у нас есть три вопроса. Этот вопрос включает в себя три вопроса. Значит, у нас переключающий синтаксис, движущий синтаксис и обрядовый, и синтаксис пустые. То есть, в общем, это не вот эта нижняя половина, да? Верхнюю половину мы подробно разобрали. Вот. При этом что-то можно сказать про переключающий синтаксис, поскольку предполагается, что его сектора должны быть связаны с остальными синтаксисами. То есть раз он переключающий, то как бы он своими секторами должен вот какое-то обрамление для исполнения остальных синтаксисов применять. Вот. И ну, соответственно, чтобы просто переключать, чтобы переходить от одного к другому, чтобы совместно использовать разные синтаксисы, вот нужны какой-то вспомогательный синтаксис, можно считать его системным, там, вот, универсальным, который помогает их, собственно, сравнивать. И вот это вот все должно быть переключающим. И учитывая, что его сектора разного размера, то есть предполагается, что для работы с разными синтаксисами нужно разное количество элементов вот этого системного синтаксиса. Вот. Это интересный вопрос, как оно там будет получаться. Вот. Ну, а, соответственно, про движущий и про обрядовый не ясно. Вот. И даже версии нет. Хотя про обрядовый версии, кажется, когда-то были, но не помню, чтобы... какие-то хорошие. По-моему, про обрядовый была какая-то версия именно секторов, которая сейчас вряд ли будет относиться к обрядовому. Я, может, даже вспомню. А, ну потому что за основу тогда бралась театральная постановка, и там было что-то желтый сектор форма там, тел выступающих, то есть конкретный ракурс, поворот, вот что-то, что при фотографировании важно. Или при установке скульптуры. Вот. В синем, соответственно, было освещение и вообще сценография, то есть любое расположение в пространстве. Фиолетовое это были, по-моему, какие-то позы. То есть, или, ну, короче, условно говоря, подтанцовка, да. А зеленые это были элементы костюма, какого-то украшения и так далее. То есть, вот какая-то такая была версия. Ну, а сейчас она, очевидно, разваливается. То есть, что-то относится к движениям, что-то вообще просто к каким-то конкретным подвидам. Вот. И да, вот такая была версия, и только секторов. Вот, поэтому я думаю, она не актуальна. Вот, я полагаю, что обрядовые, такими абстракциями обрядового синтаксиса является теория графов. И вот то, что с помощью графов хорошо изображается, ну, собственно, взаимодействие, то есть какие-то взаимодействия каких-то узлов. Вот, это и есть такое вот математическое представление обрядового синтаксиса. А потом вот есть теория массового обслуживания, которая тоже позволяет моделировать взаимодействие множества каких-то элементов. Ну и там тоже всякие возникают категории, типа очередей, узлы классифицируются, да, как эти самые, собственно, обслуживающие узлы. То есть, получается, планы, графики, это как раз сюда же. Имеется в виду не их выражение там в виде там, каких-то записей и так далее, а именно смысл. Mm-hmm. Ну, то есть, поскольку планы и графики относятся к каким-то субъектам, которые как-то должны взаимодействовать друг с другом, да, то в них обрядовый синтаксис тоже содержится, да. Да, mm-hmm. А как он записан, этот план или график, это уже, видимо, отдельный синтаксис, там, я не знаю, какой-нибудь mm-hmm. или чего, да. И может, если он рассказывается, или так далее. Да. Ну там вообще там такая. Потому что, кстати, да. Говоря, план или график, можно также представить графом. Например, там какой-нибудь сетевой график, он как раз и представляется в виде графа. Вот. И вообще я вот в последнее время стал себе напоминать, что когда мы видим текст, это же образ тоже, то есть буква это не речь напрямую, буква это запись речи, соответственно, она должна описываться образным синтаксисом. Вот. Но другое дело, что мы, вот как раз эта функция переключающего, распознавать, что вот здесь у нас образ как образ, и он не имеет от семантики, как бы обозначающего обозначение другого синтаксиса. А когда мы видим букву, или какие-то другие условные обозначения, да, там ноты или еще что-то, да, что введено таким образом, то у нас как раз переключающий говорит, что ага, это образный, значит, потом включает поминающий, образный, указывающий на речевой. То есть на. А таким вот собственной формой речи является все-таки звучание. И все варианты звучания. Как бы. Такая получается история. Вот, и значит, точно так же и с обрядовым, и с движущим, и так далее. То есть, когда мы видим, вот в данном случае, графы, да, мы знаем, что обычно в этом виде зарисовывается, то есть с помощью образного, фиксируется как предписание какого-то обряда, да, или описание. Вот, и, видимо, с движениями точно так же, да, мы видим, опять-таки, какой-нибудь образ. Ну, мы можем услышать точно так же, что есть. То есть есть разные способы обрядовыми синтаксисами передать что-то другое. Вот, кстати, разными синтаксисами передать что-то, ассоциирующееся с другими синтаксисами. Что делают те, кто, например, там, на стадионах, там, даже вот волну пускают просто, или из людей, или из, не обязательно людей, там, автомашин, там формируют какие-нибудь рисунки, которые с высоты выглядят как рисунки, да. То есть это получается, что с помощью обрядового и каких-то движений, и движущего, можно выложить знак, который будет как именно рисунок восприниматься. То есть элемент образного синтаксиса. Вот, это все указывает как раз на то, что вот можно. Так вот, обозначать с помощью одних видов синтаксиса элементы других видов синтаксиса. Вот. То есть это не только работает, просто я привел серию примеров, где образный обозначал все, любые остальные. Да? То есть это не обязательно образный может выступать в качестве такого обозначающего других. Вот. Вот, поэтому по поводу переключающего есть вот та идея, что просто сектора должны тупо отвечать за взаимодействие с другими. Ну, там они у нас, вот в классификаторе они уже как-то по цвету расставлены, предполагаемому. Вот, и как бы предполагается, что, наверное, также по цвету они должны и отвечать, но это ничем не проверено. То есть тут надо быть аккуратными. Ну, правда, опять же, потому что здесь сектора разного размера, поскольку здесь сектора разного размера, то, ну, наверное, если для работы с элементами такого-то синтаксиса будет не хватать сущности, значит, наверное, это сектор не тот. То есть тут уже все встанет на свои места. Вот. И есть вот по поводу обрядового какие-то соображения. А вот по поводу движущего с соображениями сложнее. Значит, потому что это как бы вот движение отдельного элемента. То есть если обрядовый синтаксис — это именно соотношение, там обязательно должно быть несколько каких-то узлов, каких-то субъектов, каких-то предметов, и как они, значит, групповое какое-то, групповую расстановку, да, там, образуют. А при этом у каждого отдельного субъекта есть какие-то свои движения в этой групповой расстановке. И вот эти движения, средства для осуществления этих движений, они описываются движущим. Вот. Ну, там, если говорить про человека, да, мимика, жесты, позы, и как бы все. И вот тут вот возникает вопрос, поскольку как бы синтаксис штука всеобщая, то он же, по идее, движущий синтаксис должен описывать, как-то классифицировать движения, которые свойственны не только человеку, не только многоклеточным животным, да, но как-то это должно обобщаться и вот на какие-то движения других предметов. Вот. И вот это вот интересный вопрос. Потому что просто классифицировать мимику, жесты, и позы и прочее, я думаю, что чисто описывая человека можно. Но вот это будет в любом случае частный случай. Может быть, даже самый многообразный. Но вот здесь вот вопрос такой, как бы, тогда получается, что вот с точки зрения движущего синтаксиса разнообразие движений человека, оно как бы не обусловлено только его какой-то вот биологической формой и задачей. То есть, что оно развивается и разнообразится еще и по каким-то вот более общим законам. Вот. И интересно, например, да, есть ли какие-то классы движений или какие-то вот элементы движущего синтаксиса, которые у человека очень плохо получаются ввиду его особенностей строения, при этом есть другие организмы, например, организмы, да, ну, те же многоклеточные, у которых как раз эти движения получаются хорошо, и, допустим, когда мы будем делать робота, у которого как раз вот максимальное развитие синтаксисов, то получится, что он все-таки от человека будет отличаться вот какими-то еще, значит, вот этими одновременными движущими способностями. Вот, с другой стороны, да, есть виды искусств, где люди, там, художественная гимнастика какая-нибудь, да, где люди специально с детства тянутся и, в общем, чтобы уметь делать какие-то движения, которые другой человек действительно не сделает. Вот. Но это, правда, все равно в пределах вот некой конструкции данной. Вот. Ну, а кроме того, есть движения, да, там, каких-нибудь станков, машина поехала, да, там, еще что-то, то есть, вот всякие такие движения. Там, падающее дерево — это тоже движение, да, там, какой-нибудь катящийся камень. Пусть там, наверное, у них должен быть незавершенный синтаксис, да. Вот, ну и у человека тоже незавершенный, там, еще более незавершенный. Еще более неполная структура. Вот. Вот это как бы вопрос такой. То есть понятно, что есть какие-то движения там всего вот этого целого субъекта, да, когда он пошел куда-то или упал там, ну, то есть он целиком перемещается. А есть движения как бы там среднего и меньшего уровня. То есть когда на нем что-то движется, там он бровью повел или рукой махнул. То есть вот, видимо, вот это синтаксис движений, да, разный. собственно, жесты, мимика, да, там, поза, мимика, жесты, и перемещение. Вот. Это то, что так. Я, с чего бы я начал? То, что на поверхности лежит. И в общем, вот такие классы движения, наверное, можно выделить и у остальных. То есть не только, не обязательно, не привязываясь к телу человека. Вот. Ну, а движения анатомические, там, я не знаю, крови, там, в клетках и так далее, это тоже получается еще меньший уровень. И, кстати, тоже, наверное, ну, в эту же сторону, по сути. Я бы это движение приписал бы другому субъекту. Это движение толп клеток крови. Ну или так. Но это же как раз, наверное, часть обрядовый синтаксис, да? То есть это как раз взаимодействия какие-то внутри организма, которые приводят к его работе нормальной, целостной. То есть если мы переходим на тот уровень описания, да, то у нас сразу там возникают... Тоже мы можем, ну, синтаксически описывать то, что там происходит. Да, еще по обряду надо сделать такое замечание, что там можно, представляя те или иные, собственно, обряды, можно путать с ролями. То есть, как мы говорили, синтаксис – это чисто знаки без их содержания. То есть, естественно, там начальник, сидящий напротив подчиненных, или там человек, выступающий у доски, да, там, это может описываться с точки зрения ролей, да, там это ведущий собрания. Вот. Но как бы роль отдельно, а вот то, что эта роль реализуется в плане вот расстановки группы, она реализуется вот таким-то обрядовым синтаксисом, это в обрядовом синтаксисе. То есть тут нужно именно вот такие описательные элементы. Вот. Групповых взаимодействий, не перепутав их с ролевыми функциями, которые группами осуществляются или в группах осуществляются. Вот. Ну, вот, пожалуй, это все вступление, которое я могу сделать на сегодняшний день. То есть нам надо в первую очередь назвать сектора, да? Да. Определить. Да. Ну, как бы у переключающего, как бы вот есть концепция секторов. Вот. То есть, что они, там, 5 секторов отвечают за стыковку как бы с соответствующими остальными синтаксисами, а 6, ну, видимо, зеленый, отвечает за координирование вот этих всех остальных систем своих штук. Вот. Так мы переключающие или обрядовые делаем? Я думаю, что переключающие в последнюю очередь тут, как бы. Если мы вообще не просто мы не таблицу обрядовом, да? В обрядовом 92 таблицы. Да, да, и в движущем. Вот обрядовый и движущий, я думаю, надо наметить. То есть нам нужно найти 8 сущностей. Так, с движущего тогда начнем. С чего начинаем? Или с обрядового? Ну-ка, давайте проголосуем. Да его, я думаю, что не важно. Давайте обрядовый. Давай. этим. Давайте. Как-то не уверенно. Нет, просто... Не уверена просто пока, тут бы, если бы были какие-то такие четкие, четкое понимание по одному из них, тогда, наверное, был бы какой-то приоритет. Ну, а так, поскольку примерно на одном уровне находится, то можно с любого начинать. Да, я могу предложить приоритет. Просто исторически так повелось, что мы синтаксисы делаем сверху вниз. То есть сначала речевой, потом образный, потом упоминающий. Ну, про переключающий там сказали. Тогда движущий сейчас. Вот. Я за движущий. Ну. Движущий это наночипы? Ну, наночипов давно нету уже. Ну, нет, как-то вот открывают Суздаль наночипы. Ну, это не должно так быть. Ну, а что понятно. Нет у нас уровень разработки коллективный. Вот до сих пор на начинку тут. Давай сумочку открою. Это просто это самая поздняя заготовка, чтобы именно и незавершенные синтаксисы тоже отображать. Поэтому тут целое поле. Ну, ссылок там нету. Я просто тут что сейчас таблицы. Сейчас понятно, что надо 4 сущности, там желтый, фиолетовый, да. А, ну здесь вот даже здесь мышление, да. Ну, то есть это последнее, что я редактировал, но она все равно редактировалась раньше, чем мы синтаксисы переименовали. Да.